И последовал деловой ответ. «Филя, назначь точное время, я все сделаю». На Николая с Володей висело давнее дело об исчезновении пожилого человека, и находились они за городом. Значит, надо было точно установить, когда Щербатенко не будет в номере, причем долго, а не 5-10 минут, и познакомиться с горничными. Эти служащие гостиниц были весьма специфическим контингентом. В большинстве народ пожилой, к пенсии прирабатывали. Молодежь шла неохотно, и только такая, для которой иная профессия и не светит. Но именно молодежь и, пожалуй, часть женщин среднего возраста гораздо на всякие смешочки-интрижки с приезжими гостями этих постояльцев. Старшие по возрасту чаще всего ненавидели как себя и свою беспокойную работу, так и клиентуру, и контакты с ними было устанавливать чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Тут необходимо отметить один существенный фактор в работе сыщика Агеева. Он, как и Сан Борисович, весьма положительно оценивал женский пол, но, в отличие от коллеги, совсем не считал себя эстетом в этом вопросе и умел находить практически у любых женщин, кроме тупо ограниченных или зацикленных на ненависти к проклятым мужикам-погубителям, чувствительные струны, на коих можно было сыграть, не обманывая при этом их надежд и не давая им повода для поползновений на свою личную жизнь. Кадры, с которыми он столкнулся в гостинице, слегка повергли его в шок. Беда заключалась в том, что Турецкий просил прислать данные немедленно, от этого зависела его работа в Воронеже. Но горничная на этаже, где поселился Щербатенко, оказалась злой мегерой, которая просто не желала вступать ни в какие разговоры. «Не знаю и знать не желаю», и каждое слово вбивалось с ненавистью в тупую башку никчемного посетителя. Не получилось контакта. Можно было подождать, когда появится другая смена, но время идет, и неизвестно, как посмотрит на знакомство новая горничная. Филипп предпринял попытку войти в контакт с администраторшей. Полнотелой теткой, со вспыхивающими от постоянного удивления глазами, но та была действительно так занята, что весь свой интерес быстро исчерпала, несколько раз бросив пристальный взгляд на Филиппа, так и не предоставив ему возможности доказать ей, что она сильно ошибается, считая, что он как все. И очень хорошо, что ему не повезло. Откуда было знать Агееву, что конец минувшей ночи эта дамочка провела в номере соседа, интересовавшего Филиппа? И этот молодой человек из спецслужб, где уж устоять перед таким, дорвавшейся до пышной дармовщинки, предложил администраторше такую стремительную и глубоко обоснованную программу, что она больше всего боялась, как бы под ней не сломалась дорогая деревянная кровать, а еще кусала угол подушки, чтобы не разбудить ненароком спящую гостиницу. Только Филиппа с его несомненными талантами ей и не хватало теперь. Но делать что-то надо было, и Филипп придумал таки ход. Он вывернул свою серую куртку наизнанку, превратив ее в синюю, надел того же цвета бейсболку с длинным нависающим на лицо козырьком и с газетой в руках устроился в холле второго этажа, откуда просматривался длинный коридор, в конце которого находился номер Щербатенко. Отсюда Филя и связался с Сан Борисовичем. Турецкий перезвонил Щербатенко и предложил тому срочно встретиться со своим сотрудником, а место встречи назначил в выставочном центре. В будни там много народу не бывает, и хвост легко обнаружить, если таковой появится. Темой для беседы станет тот факт, что за Николаем Матвеевичем установлена слежка, и Фили должен будет научить его, как ее обнаружить и каким образом от нее избавиться. Небольшой, всего на часок, практический урок. А тем временем Николай Щербак аккуратно войдет в номер клиента и сделает свое дело. Заодно попробует, если получится, заглянуть и к соседям. И вообще неплохо было бы узнать, как выглядит подозреваемый, и оставить у себя его фото на память. Филипп, по идее, мог не особо таиться от хвоста. Но не здесь, а там, на выставке. Его появление в обществе Щербатенко можно запросто объяснить тем, что он является связью вчерашнего сидельца с теми, кто должен обеспечить Николая Матвеевича финансовыми средствами. Все равно проверить невозможно.